Однако их усилия не приносили результатов. Французский король не решался вторгнуться во владение графа Тулузского, а местное население, хотя и не препятствовало выступлениям папских агентов, но и не оказывало им активной поддержки. Папские легаты приходили в отчаяние. Петр де Кастельно говорил: «Я знаю, что дело Христа не преуспеет в этой стране до тех пор, пока один из нас не пострадает за веру». Покровский, указанное сочинение, страница 669, примечание редакции. Его слова оказались пророческими. Кастельно отлучил графа Раймонда от церкви за нежелание сотрудничать в преследовании еретиков. В ответ один из приближенных Раймонда убил папского легата. Это случилось 15 января 1208 года, а уже 10 марта Иннокентий III обратился с поджигательским посланием к верующим христианского мира, призывая к мщению, к крестовому походу против графа Раймонда и его подданных. В послании папа писал: «Объявляем посему да епитрахиль и ввел его как бы на поводу в собор, в то время как присутствовавшие били прутьями по плечам и спине кающегося вельможу. У алтаря ему дали прощение, вслед за этим заставили спуститься в склеп и поклониться гробнице Петра де Кастельно, душа которого, как утверждали церковники, возликовала, узрев такое унижение своего заклятого врага». Теперь сопротивление крестоносцам в Лангедоке возглавил племянник графа Раймонда Руже. Против него двинулось из Лиона огромное войско крестоносцев из 20 тысяч всадников и 200 тысяч пеших воинов, напутствуемое очередным посланием кровожадного Иннокентия III. «Вперед, храбрые воины Христа! Спешите навстречу предтечам Антихриста и низвергните служителей ветхозаветного змея. Доселе вы, быть может, сражались из-за приходящей славы. Сразитесь теперь за славу вечную. Вы сражались прежде за мир. Сражаетесь теперь за Бога. Мы не обещаем вам награды здесь, на земле, за вашу службу Богу с оружием в руках. Нет, вы войдете в Царство Небесное, и мы уверенно обещаем вам это». Ли, «История инквизиции в средние века», том 1, Санкт-Петербург, 1911 год, страница 298, примечание редакции. Сея по дороге смерть и не встречая решительного сопротивления со стороны каторов, им было запрещено убивать, крестоносцы захватили один из укрепленных пунктов, город Безье, сожгли его и вырезали всех его 60 тысяч жителей. Когда крестоносцы спрашивали папского легата Арнольда Амальрика, как отличать еретиков от правоверных католиков, тот отвечал: «Бейте их всех, Господь узнает своих». Симон де Монфор проявлял к своим жертвам не меньшее милосердие. Он не щадил даже тех, кто выражал желание вернуться в католицизм. Приказав казнить одного такого отступника, Монфор заявил: «Если он лжет, это ему послужит наказанием за обман. А если говорит правду, то он искупит этой казнью свой прежний грех». Вслед за Безье настал черед Каркассона, где Руже сосредоточил свои главные силы. Крестоносцы осадили город, в котором укрылись тысячи людей из окрестных селений. Каркассон был хорошо укреплен. Крестоносцы решили действовать хитростью. Они предложили Руже начать переговоры о мире, а когда он явился в их лагерь, предательски схватили его и вскоре объявили, что он умер от дизентерии. Оставшись без вождя, осажденные приняли условия крестоносцев: покинуть город мужчины в штанах, женщины в рубашках. Ворвавшись в Каркассон, храброе христианское воинство разграбило город. Обо всех злодеяниях крестоносцев рассказывают сами участники этих злодеяний. Отрицать приводимые факты, клерикальные историки не в состоянии. Зато они не скупятся на соответствующего рода комментарии. Вот, например, как рассуждает по поводу подвигов крестоносцев в Лангедоке Шеннон. Это был жестокий век, и в армии крестоносцев отсутствовал даже минимум дисциплины и порядка, свойственных феодальным ополчениям. В результате, когда это воинство ворвалось с севера в города Лангедока, нельзя было ожидать от военных командиров, чтобы они направляли свои стрелы только на одних совершенных. Таким образом, слишком часто правоверные католики, чтобы удержать в Лангедоке Монфоры, Иннокентий обещал наделить его частью владений графа Тулузского и приказал церковникам передавать ему конфискованные у еретиков ценности.